Глава шестая. Там, за горизонтом. Принятие. Иду, иду. Не могу остановиться. Мозг, как разогнанный до запредельных оборотов генератор, подает почти смертельное напряжение на нервы, вдруг ставшие колючей проволокой. Иду, быстрым шагом по совершенно пустым улицам. Сколько сейчас? 2-3? Желтушный больной свет фонарей уже физически тяжело выносить. Тротуары, лавочки, урны, будто не я шагаю. Вокруг меня протягивают ленту мучительно бесконечного пространства. Мерещится, что я уже умер и попал в свой собственный ад, где буду искать Еську до скончания времен. Искать. И не находить. Минуты неведения тянутся вечностью, застывшие мысли «что если?» изводит. Кто больше из нас провинился беспечностью? И нам в наказание судьбы разводят. Иду. Если бы додумался лезть на стену, лез бы, сдирая ногти. Любаша пыталась как-то помочь. Отпаивала чаем и говорила. Что-то светлое, понятное, обнадеживающее. Да только душе не объяснишь. Вела смотреть «В бой идут одни старики», любимый фильм, встряхивающий и укладывающий, как надо, перевернутую душу. Лю устроилась щекой на моем плече, как бывало в детстве. Тихонько всплакнула, где надо. Сказала, что это трагедия, это несправедливо. И я в ее возрасте думал, что трагедия. Позже решил, что это романтическая фигня, стереотипы киношные. Нет подобных чувств в реальной жизни. Теперь понимаю, что это не трагедия, а благословение. Дар неба особо чистым душам не узнать, не испытать потерю. Чтобы невинные не поднимали безумные взгляды к нему и не вопили «за что ты так?». Небо неохватно, но даже ему порой трудно смотреть в глаза искалеченным судьбам. Иду. Как ебучий кролик из давнишней рекламы. Все остальные валяются трупами за спиной, а я все иду. Сколько километров уже отмерил? 15? Задыхаюсь. Не от усталости, а от бешеного водоворота бесполезных обрывков мыслей внутри. Прижимаю к груди телефон. Тоже без всякой цели, он не позвонит. Но если мозгу так легче, пусть цепляется за телефон. Жалко мне, что ли? Ты, бледный среди хлопковых облаков, упорно стараешься сильным быть. А я тут, на краешке двух миров, до крошева зубы сжал, чтобы не выйти. Поднимаю загнанный взгляд вверх. Там все еще черно. Значит, 3 часа, не больше. Цветы в небе. Как красиво. Последний раз, когда я слышал, есть он голос. Сейчас в небе нет цветов. Даже звезд нет из-за фонарей, которые продолжают ссать в глаза желтым. Будто специально кто-то выбрал самый мерзкий оттенок, чтобы испохабить еще и ночь. Его так быстро и аккуратно погрузили в частную скорую, что я не успел ничего спросить. Плохо соображая, ехал следом, молча отодвинув всех, кто на аэродроме пытался меня остановить, успокоить, требовал разъяснений. «Вы родственник? Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь непосредственно к Волошиным. Мы не имеем права разглашать данные о состоянии наших пациентов. Спасибо за понимание. Игорь вас проводит. Холеная девушка на ресепшн частной клиники, само воплощение учтивости». Бездушной, высокомерной учтивости. И плечистый Игорь, как робокоп, за спиной. Можно корить себя, обвинять, болью наказывать, слезы лить. Мне бы хватило тебя обнять. Что жив ты, ладонями ощутить. Обращаться к Волошиным. Да, надо обратиться. Вертелось в голове все то время, как я сидел в машине на больничной парковке. 1-2, пока ко мне в окошко не постучал молодой мужчина в медицинской робе. «Роман Иванович?» Видимо, лицо у меня сделалось таким, что медбрат вскинул ладони в успокаивающем жесте. «С Елисеем все хорошо, он уже 1 час буянит, требуя телефон. К нему можно?» «Ну, нет, к сожалению. Стойте, стойте, Роман Иванович, я все вам подробно расскажу». Елисей распорядился, чтобы вас сейчас же осмотрел наш кардиолог. «У вас проблемы с сердцем?» Понятия не имею, откуда он это взял, но машинально отвечаю. Гипертрофическая кардиомиопатия в семейном анамнезе. Но вместо того, чтобы о себе, печешься ты о совсем другом. Твой голос я слышу. Ром, тебе не светит так быстро покинуть Содом. К Елисею меня так и не пустили, но медбрат по секрету передал, что с ним действительно все нормально, отделался испугом, трещиной правого лучезапястного, вывихом левого мизинца, неопасным ушибом диафрагмы, легким сотрясением мозга и незначительной травмой колена. Ах да, он еще язык прикусил, от этого и кровь на губах. Выглядит жутко, но не опасно. Не хочу ли я что-нибудь ему передать? Иначе Елисей не успокоится, а у персонала уже массовый нервный тик от него. Мое сочувствие, парень. Этот принцесска может выбесить даже голубя мира. Елисею через медбрата я передал, что жду от него одного. Кристально примерного поведения во время лечения. Чтобы никаких побегов, ночью отказов и требований, только при этом условии я не буду дергать свое проблемное сердце, в котором, кстати, местный важный дядька-кардиолог пока ничего подозрительного не нашел. И пусть, блядь, выздоравливает побыстрее, чтобы я мог хорошенько ввалить ему за безумную выходку. И еще передай ему... Люблю, люблю, сука, люблю. Он сам знает, что... Ты возвращайся. Любым приму. Смейся, дразни. Буду только рад. Скажешь, поехали, быть посему. Лишь бы с тобой. Вот такой расклад. Иду. Иду, как проклятый вечный жид, который своими руками оттолкнул немыслимое чудо, не позволяя прислониться к себе. Небо по краешку окунается в утро, как в воду, размывая густую черноту. На ближайшей скамейке и под ней, как призывники на двухъярусной кровати, дрыхнут упившиеся синяки. Поморщился, Роман Иванович? Твоя прежняя жизнь. Помнишь? Будто две параллельные вселенные. Я скрючился под лавкой, поджав колени и сунув ладони под мышки, слушая храп случайного собутыльника. Я... Задрёмываю, пристроив под мышку большую Еськину ладонь, досадуя на согнутую коленку, которую он закинул на меня. Слышу его уютное сопение куда-то в шею. Я иду по светлеющему тихому городу, слушая свои шаги и удары сердца. В какую из вселенных я выйду, когда поднимется солнце? Решать только мне. «Ну, рассказывай, Роман Иванович, как ты умудрился сыночка Волошина чуть не проебать? Ты хоть представляешь, что было бы, если...» МММ нависает надо мной, опираясь на полированную крышку своего директорского стола, расставаться с которым он, разумеется, никак не планировал. «Максим Максимович, я полностью признаю свою вину и готов ко всем мерам, которые вы сочтете нужным». «Да говорить я не успеваю. Да если я тебя живьем закопаю, это вряд ли поможет!» — орет начальство, тряся грузными щеками. «Ты объясни мне, какого хуя, блядь, у учебного дуба снесло купол?» «Это целиком моя вина. Видимо, я плохо проверил снаряжение перед...» И снова меня прибывает. «Ты, блядь, его стропы видел?» «Конечно, я видел стропы, когда Елисея аккуратно высвобождали из сбруи подвеса перед погрузкой в скорую. Как увидел эти гребаные стропы, так сразу и соображать перестал. Так что скажешь, а, Роман Иванович? Вина в любом случае только на мне, блядь. Заладил, как попугай. Ты оценил состояние строп управления. Отвечай! Да. И? МММ теряет терпение. Но какая мне разница, пусть хоть с кулаками кидается. Стропы, видимо, были повреждены, но я по халатности упустил это из внимания. На секунду кажется, что Максим Максимович сейчас действительно полезет с кулаками. Но нет, он выдыхает, тяжело топает к окну. Он мне звонил с утра. Кто, Волошин-старший? Потребовал сжечь меня, а пепел развеять над Чернобылем из злополучной Цесны? объявил, что ты не виноват. Кто? Сам Волошин? Да, да, Волошин. Елисей твой придурочный. Что? Елисей? Звонил? Он даже мне еще не звонил, но в клинике все же соизволили ответить. Пациент чувствует себя прекрасно. Сказал, что в трезвом уме и твердой памяти своими руками перерезал стропы дуба. И готов подтвердить это на любом разбирательстве, что заплатит положенные штрафы и возместит убытки. МММ заложил руки за спину, помялся. Ведь мне неприятно ему продолжать. Знаешь, зачем он это сделал? Конечно, знаю, блядь. Хоть об стену бейся головой, пока не сдохнешь. Вот как знаю. Якобы хотел проверить из любопытства, как срабатывает прибор автоматического раскрытия запаски, отвечает сам себе МММ, демонстрируя тоном, что ни на грош не верит такой глупости. Что скажешь на это? Видимо, мне не удалось донести до своего ученика реальную опасность подобной ситуации, и как инструктор я застываю с открытым ртом от грохота начальственного кулака по столу, едишь пассатиш, мне сегодня договорить так и не дадут. Елисей кто угодно, долбоеб, избалованный мажор, но он не умственно отсталый, поэтому и ты из себя дурачка не корчи. Ради Господа Бога, Естин, что происходит? Мне нечего добавить, Максим Максимович. МММ также тяжело топая возвращается ко мне, опирается дородным бедром о стол и вперивается свинцовым взглядом в глаза, которые уже не отвести. Вот от тебя я такого западла не ожидал, Рома. Мало тебе от этих любовей в жизни досталось. Ладно бы женщина какая путевая, а не это. Тьфу. Молчу. Что тут скажешь? По глазам вижу, что не все равно мужику. Но мне не стыдно. Не буду ни отрицать, ни каяться. Он понимает это сейчас. Храбрый и шальной мальчишка встал против семьи, предрассудков, гравитации, нелепой смерти. Я встану спиной к спине. Когда мне стало наплевать на пересуды за спиной, сама возможность потерять смирилась с тем, что я изгой. Смирила, что погонят прочь, что стану темой сплетен я. Но мне хватило только ночь представить, что я без тебя. МММ отодвигается, вздыхает, досадой на совершеннейшую безнадежность ситуации. Я могу идти собирать вещи, Максим Максимович? Пойду я тебе, блядь, ага. Расклад такой. Волошин-старший полностью заминает эту историю, будто ничего не произошло. При нескольких условиях ты остаешься и работаешь, как раньше. А Елисея мы обучаем по всем лицензиям и сертификатам, которые у нас есть. И на пилота, и на инструктора, и на черта лысого. Ну, вы у меня в клубе больше нахуй не пересекаетесь, ясно? За воротами хоть на головах ходите, но мне этого ебаного цирка с водевилями вот так вот хватило. Понял, Еськин? Вот так вот. Максим Максимович озверел и стучит ребром ладони по горлу и предсказуемо закашливается. Сижу, не въезжая в обстановку. Как-то. Что за фантастика? Откуда вдруг материализовался самый козырный расклад из всех возможных? Отстраняешься пока от работы. На неделю. Без сохранения, блядь. Это тебе от меня взыскание, чтоб запомнил. Иди. И чтоб через неделю мозги там, где надо, у тебя были, а не... Тьфу, блядь. Так, спокойно, Рома. Ты скоро все выяснишь. Хорош охуевать. Вдох, выдох. Максим Максимович, разрешите продолжить приходить на работу? Ишь, русским языком тебе. Можно я с вертолетами пока повожусь? Без подъемов и клиентов. Начальство чуть оттаивает. Ладно, Ром. И подумай хорошенько над тем, что творишь. Все. Иди к своим вертолетам, и чтобы не попадался мне на глаза. Шоу, блядь, трансвеститов устроили мне тут. Тьфу. Слышу вдогонку. Хватает сил даже улыбнуться, когда представляю, как бы взоржал Еська на этот выпад. Кажется, год прошел. Месяц я ехал за скорой. Весь мир тогда был канареечным и алым. Месяца три сидел рядом с больницей, как в оцепленном аэропорту, где мой родной экипаж захватили террористы. Полгода шарахался по улицам, как лайнер, сбрасывающий топливо перед аварийной посадкой, чтоб хуям не сгореть. Целый квартал колупался в вертолете, больше грязь развозя, чем что-то путное делая. Вся жизнь у меня за этот год перетряхнулась. И вот он звонит мне спустя чертову уйму времени. На самом деле вечером следующего дня. Что делать-то мне с тобой? Наорать? Сообщить, что дебил? Еськин! Еськин! Я дебил. Короче, все понял, все осознал. Кричать и ругаться не надо. Бесполезно. Скажи, что скучал. Сука ты, елесос. Идиота кусок принцесска мой бесячий. Скучал. Да я чуть не сдох, нервы на кулак мотая, не выдерживаю уже. Как ты? Стало вдруг запредельной ценностью просто видеть тебя, целоваться и со всей нерастраченной нежностью обнимать. Как, скажи, удержаться? Стало вдруг запредельным счастьем голос твой в трубке телефона. Пробрало до мурашек «Здравствуй». Все, размякнул, поплыл. Еськин Рома. Слушаю. Он рассказывает мне про все жуткие процедуры, которыми мучают врачи, разные МРТ и заборы крови, как симпатичные медсестры засаживают ему в задницу уколы. Он бы предпочел, чтобы не медсестры, а я, и чтобы не шприцем, а... Меня отпускает. Бесконечно растянутые минуты начинают послушно выплевывать свои секунды, как вишневые косточки. Надсадный голос в глубине головы, все это время кричащий на одной вежливой ноте. Заткнулся. Будто не было. Еськин! Еськин! Скажи что-нибудь. Открываю рот. На этом все. Не выходит ни слова. Хочу только слушать. Прикрыв глаза, впитывать звуки его живого голоса, чувствуя, как слабеют и расплетаются скрученные узлы из нервов и жил. Говори, Есь. Когда тебя выпишут? Елисей охотно рассказывает про обещание врачей выписать дней через 5. Ежу понятно, что можно и прямо сейчас, но отец настоял продержать неделю, как в карцере. Друзей к нему не пускают, и меня тоже не пустят. Но ведь есть телефон, правда? Первую ночь он спал, как убитый, от стресса, а сегодня боится не уснуть без меня. Ты ведь глупости не наделаешь, Есь? Нет, он не наделает глупостей. Все, что мог, уже наделал. Дурак, просто не подумал, что оно все вот так. Страшно. По-настоящему. Что меня до смерти перепугает, тоже не подумал. Но теперь ему этой глупости надолго хватит, пора завязывать. Еськин, знаешь, что я хочу услышать? Конечно, знаю. Вот есть, только для тебя. Могу думать сейчас об одном. Ты живой, говоришь. Выдыхаю. Небо снова подсветку зажгло. И в толпе лица я различаю. Сводит пальцы, так жаждут обнять, кожу смять, в твои кудри зарыться. Мне достаточно просто понять. Ты живой. И мне это не снится. 5 дней жизнь моя идет по-новому. Дышу по-другому. На людей смотрю, с вертолетами вожусь тоже как-то иначе. Любаш поглядывает на меня и только головой качает, с улыбкой брови задирая, видимо, теперь я такой, как надо. Свечусь изнутри. Было со мной такое, когда в ВДВ взяли, когда дочка родилась. Но те перемены явные, как говорится, налицо. А сейчас? Телефон далеко не прячу. Еська постоянно то фотки шлет, то свое больничное заключение комментирует. На очередном кадре вид сзади, пояс шортов приспущен с одного бока, чтобы показать жуткий след от укола, который на самом деле и не виден, а взгляд упрямо утекает в темную воронку между ягодицами и резинкой пояса. Водичка дырочку найдет, а мои глаза найдут, куда занырнуть на Еськином теле. И он это знает, зараза. Позавчера довел меня своими кудрями на подушке до греха. Если хочешь, приеду к тебе. Ночью к тебе проберусь, только окно открой. Хочу, но не надо. Я теперь примерный Еськин. Лучше пришли фотку, как бреешься, чтобы в майке и с пеной на пол лица. Пиздец, эротично. После обеда я иду его забирать. Выписывают моего героя. Странно, что не охрана на трех геликах, а я. Добираюсь на такси, уже горит быстрее, быстрее. Меня высаживают по глупости навигатора совсем с другой стороны корпуса, ну и черт с ним, я так скорее добегу. Вот он. Стоит. Ждет меня из ворот. Мнется, высматривает. Подхожу сзади, обнимаю тихо, бережно. Он жаловался, что больно на боку спать. Отодвигаю носом воротник рубахи, чтобы прижаться губами к шее. А кудри холодно-шелковые заливают лицо. Глаза. Смыкаю руки на Еськиной груди. Он прижимает их локтями к бокам. И тут где-то везде раздается тугое тум. И нас с Еськой аж подбрасывает. Это шестеренки, червячные передачи, вариаторы и редукторы вселенной встали, наконец, на свои места. Теперь все правильно. Вот так и должно быть. Он пахнет незнакомо, тревожно. Больницей. Ползу губами к уху и шепчу, как в бреду, то, что выплеснуло в панике мое сердце после нашего самого первого поцелуя. Я не знал, что можно ниже пасть, но поддался на твою страсть. Ты петли на шее держишь нить, так ответь же, как мне дальше жить? Жидкий шелк кудрей в руке сжать, в унисон с тобою застонать. Я не знал, что можно ниже пасть, раз отведав поцелуя сласть. Как вдвоем взлетали вместе ввысь, рассыпались в искры, я шепнул «держись!» Не разжать объятия, не убрать рук. На двоих одно дыхание, сердце стук. Нет другого неба. Только ты. Кислорода доступ перекрыт. Лишь с тобой рядом мне дышать. Падать ниже. Чтоб потом летать. Шепчу последние слова еле слышно, голос не слушается. Прижимаюсь губами к прохладному хрящику уха, жду, когда же он развернется ко мне. Но Елисей застыл, склонив голову, и только грудь под моими прижатыми ладонями вздрагивает спазмами. Впрочем, мне тоже надо привыкнуть к этим ощущениям. Я подожду. А пока просто прислоняюсь к нему всем телом, грудью к широкой надежной спине, животом в изгиб талии, бедрами в уютную теплую ямку под ягодицами и даже ногой под коленку. Я дошел. Я на месте. Еськин, сейчас главврачу за выпиской. Давай, с вещами, и все. Сумку можно оставить здесь, — говорит, улыбаясь, опрятная медсестра на посту, видя скепсис на моем лице. Такие здоровенные баулы, как у Еськи, я видел только у хоккейной команды в аэропорту. Благодарно ей киваю и иду за Елисеем по светлому коридору, больше похожему на гостиничный, чем на больничный. Еся шагает не быстро, прихрамывая. На обеих руках у него какие-то круглые штуки, похожие на щитки космодесантника. На правой аж до локтя, на левой покороче, закрывает только кисть и запястье. Был бы похож на наемника из блокбастера, если бы не широкая рубаха, застегнутая всего на одну пуговицу на пузе, и штанцы трикотажные чуть ниже колена. Четко моя назвала бы такого шутом гороховым. Но вряд ли я буду знакомить Елисея со своей теткой. Дверь в нужный кабинет слегка приоткрыта, я стучусь, заглядываю внутрь. Пусто и в крошечном коридорчике, и в самом кабинете. Видимо, хозяин вышел на минутку. Сзади наседает Еська, ему не втерпешь вырваться поскорее из надоевших стен. В предбаннике вижу еще одну дверь, суюсь, там вообще что-то типа чулана с аккуратными стеллажами каких-то папок, архив, наверное. Прикрываю дверь и натыкаюсь на Еську, который одновременно шагает ко мне. Он вроде пытается заговорить, но только приоткрывает рот и давит что-то нечленораздельное. Вижу, как влажно блестит кончик его языка, и все. Накрывает. Срывает и несет. Впиваюсь в губы, одновременно нащупывая ручку двери чуланчика. Еле протискиваемся в проем, дальше мозгов хватает только на то, чтобы сильно его не тискать, не вжиматься, не вдавливать в себя, как умалишенный. Не подозревал о существовании желания настолько сокрушительного, что заполняет и забивает собой все. Здравый ум, порядочность, пристойность. Похуй на все. Лишь бы эти жадные губы, сорванные стоны, мокрый вертлявый язык. Хочу, хочу, хочу. Да. Да. Громкий щелчок захлопнутой двери, уверенные шаги и вежливый официальный голос, видимо, продолжающий беседу по телефону, выдергивает меня из угара бешеной страсти, включая мозги где надо. Так. Врач пришел. Закругляемся и делаем вид, что вошли следом. Ага. Сейчас. Елисея не остановить. Продолжает лезть с поцелуями, ловит мои губы, как бы я ни уворачивался, прижимает, приподнимает меня к себе локтями. Я ведь тоже... Из-за возвращения хозяина кабинета Еську меньше хотеть не перестаю. И от этого сопротивляться еще сложнее. Есть, есть. Выписка, есть. Ну, Еська. Елисус. Громко шепчу я в настырные губы. Он чуть отодвигается, дыша, как после марш-броска. Глаза совершенно недееспособные, мутные. Еся, приди в себя. Давай за выпиской, и я весь твой. Блять. Зря я это сказал. Иск, похоже, услышал только «я весь твой» и снова ринулся в атаку. «Да хватит, Елисей, ну же, очухивайся!» «Еськин, не могу. Неделю не дрочил». И показывает мне свои латы космодесантника. Такими член можно разве только оторвать. К тому же из всего набора сгибаются только 3 пальца, да и то через боль. «Бедняга». Елисей буквально валится мне в губы и тихонько скулит. «Сделай что-нибудь, Еськин». «Сделай. Пока мой принцесска не выдрочится, к разумным действиям он бесполезен. Не таскать же его по всей клинике такого невменяемого еще и со стояком наперерез». Руки в стороны. Шепотом командую я, пригибая его голову к своему плечу и аккуратно вытаскиваю из трикотажных штанцов бесстыже хлюпнувший Еськин член. Хорошо, что я знаю волшебный способ завершить все за секунды, а не возиться еще 10 минут. Широко провожу языком по всей ушной раковине, чтобы явственнее воспринимал, и шепчу, выдыхая слова прямо в ухо, почти беззвучно для остального мира. Сердце рвется, спешит, запинается, губы ищут, снимают пробу. Тихим стоном он откликается, тут же прячет в ладонь, чтобы никому, только между нами. Лишь для нас эти звуки страсти, только нам этих чувств цунами, только с ним я решился на счастье. Раскаленная головка в изнеможении извергается в поршне кулаке, Еська дергается, поскуливая в плечо еле слышно. Быстро достаю из кармана платок, вытираю Еське шею, лоб и живот. Охуенно. Охуенно. Елисей часто-часто моргает прозовевшими веками. Иди ж, посади штук, не реви. Охуенный. Шепотом визжит Еська и засасывает меня так, что мы оба чуть не грохаемся на вздрогнувший от ужаса стеллаж. Через минуту, как вражеские шпионы, двумя взапревшими тенями мы выползаем в предбанник. Я быстро хлопаю входной дверью, якобы мы только что вошли. Доктор, лысоватый серьезный дядька, воззряется на нас поверх очков взглядом «Боже-боже, с кем приходится иметь дело?» Потные, красные, дерганные от не спавшего до конца возбуждения, старательно поджимающие вспухшие губы, своим видом мы можем обмануть только 3-летнего ребенка. Это дяденьки на жаре бегали. А не все ли нам равно? Чего только люди, работающие с элиткой, здесь не навидались. Для этого моральная компенсация в виде хорошей зарплаты и существует. Забираю тонкую папку с положенными бумажками, выслушиваю, стараясь запомнить рекомендации по нагрузкам и режиму дня. Вдруг вклинивается наглый голос: «Дмитрий Николаевич, а сексом можно заниматься?» Доктор так ясно закатывает глаза, не закатывая их, что я предательски краснею. «Можно, Елисей, но рекомендательно в спокойном темпе и не в активной позиции». Еська делает морду кирпичом. «А сколько половых актов за ночь максимально?» Дмитрий Николаевич открывает рот и тут же задумчиво сжимает губы. Видимо, хотел посоветовать выпить успокоительного, да вспомнил, что Еське нельзя. «Ну, чтобы не рисковать, я бы рекомендовал принять ванну с травами, сделать расслабляющий массаж. До или после?» «Вместо», — говорим мы с доктором одновременно. «Но кто же нас послушает?»